Фот, смотрифе, кфибы. Пробормотал старик и высунул язык. Черт меня раздери. Много раз я встречался с кандидозом ротовой полости, с белым налетом, который появляется из-за нарушения иммунитета и дисбактериоза. Такой налет вызывают грибы кандида. Но, кандида – одноклеточные грибы, а у деда на языке выросли полноценные. Прям настоящие, как в лесу. Среди них даже мухомор видно. Теперь понятно, почему он так разговаривает. Правда, увиденное меня ошарашило настолько, что я чуть дар речи не потерял. Потому что вслед за ротовой полостью дед показал мне свои ногти и пах, и там была точно такая же картина. Так, допустим, это местная версия кандидоза. Либо эта болезнь усилена магией, либо взросла под влиянием некротики. Причем последнее наиболее вероятно. Противогрибковых препаратов мы еще создать не успели. У нас даже до противовирусных руки еще не дошли. Придется убирать все эти грибы своими силами. Старым добрым обратным витком. Потерпите несколько минут. Попросил я, скорее всего, будет больно, но нужно взять волю в кулак и дождаться окончания процедуры. Ясно, угу, кивнул старик. С немалым трудом я смог заставить все грибы распасться. Пришлось подставить старику ведро, чтобы он регулярно сплевывал выросшие у него во рту образования. Еще не хватало, чтобы он собственным мухомором отравился. Ух, выдохнул, наконец, мой пациент, Алексей Александрович, вы, мой спаситель, подождите немного. «Я вам сейчас кое-что в благодарность принесу». Старик поспешно выскочил в фойе, а затем вернулся с двумя обернутыми в тонкую ткань банками. Затем несколько раз поклонился и произнес: «Все свое, домашнее, вам понравится, это помимо платы. Спасибо еще раз большое». Когда пациент ушел, я заглянул под ткань и обнаружил, что мужчина принес мне банку меда и банку грибов. Откуда бы ни были эти грибы, на всякий случай я все же воздержусь от их употребления. Черт его знает, может, он их с себя снимал. Вообще, если без шуток, он пришел ко мне очень вовремя. Эти грибы могли запросто перекрыть ему проход в гортань, умер бы от асфиксии. Причем такое могло случиться в любой момент. Образец снятых со старика грибов я отложил в отдельную банку. Их стоит изучить под микроскопом. Велика вероятность, что их продуцирует особый некротический микроорганизм, а против него тоже нужно создавать полноценное лекарство и распространить его по всем селам. Не смогу же я ездить по району и снимать у всех грибы вручную. В мой кабинет влетел Игорь Лебедев, бледный как мел. Что случилось? Тут же вскочил из-за стола я. Там, я осмотрел еще одного больного. Его из Сердобска привезли, в карете. Вернее, ни одного. Ох, даже не знаю, как это объяснить. Начал заикаться он. Странно видеть такую реакцию от бывшего наемного убийцы. Что же его так удивило? Ты определись, одного или двух, что там у тебя вообще случилось? Попытался докопаться до истины я. Игорь Лебедев сглотнул сухой ком и заявил: человек один, а головы две. Хочет, чтобы его пополам поделили. Глава 4. Пффф, сквозь губы выдохнул я. Две головы, ты не ошибся? Как можно ошибиться с количеством голов у человека? Воскликнул Игорь Лебедев. «И то верно», – кивнул я. «Я еще не осматривал пациента, точнее, пациентов, а у меня уже созрело два варианта. Либо меня в карете ждут сиамские близнецы, либо очередное порождение некротики». «Погоди, откуда, ты говоришь, они приехали?» – уточнил я. «Из Сердобска?» «Да, это же Пензенская губерния, если я не ошибаюсь». «Верно, верно, верно, ты поспеши только к ним, пожалуйста». «Они вроде являются родственниками тамошнего барона», — объяснил Игорь. «Такс, вот теперь это меня действительно напрягает. Если у барона родились такие дети, вопрос другой. Но если до Сердобска наша хоперская ядреная некротика добралась, это будет означать, что мы уже не справляемся. Хотя по идее Грифон, вернувший себе былую мощь, должен хоть как-то сдерживать некротику в своем регионе. Да, он не лекарь, но он чувствует, что происходит в Саратовской губернии. И если некротика выйдет за ее пределы, он обязательно сообщит об этом мне, напрямую или через Гигею. В таком случае, Игорь, распредели мою очередь по другим терапевтам, пока я осматриваю это двухголовое чудо. Скорее всего, я вернусь быстро, сказал я. Быстро, хочешь сказать, что действительно сможешь разделить их? Удивился он. Нет, как раз наоборот. Я уверен, что не смогу этого сделать, но в ситуации нужно разобраться, объяснил я и направился к выходу из амбулатории. В фойе происходил сущий хаос. Пациентов было настолько много, что я даже силой еле-еле смог пробиться к дверям. Да что же это такое я? Конечно, понимаю, что треть больных страдает от похмелья, судя по запаху перегара, но их все равно чересчур много. Как будто сам факт наличия некротики в районе начинает ломать людям иммунитет. А между тем такой вариант исключать точно не стоит. Я ведь еще до сих пор толком не выяснил, что из себя представляет эта форма темной магии. Да, я знаю, что Асклепий вытащил ее из какого-то иного мира. Да, я знаю, что она является чем-то вроде извращенной жизненной энергии. Но на этом мои знания заканчиваются. И, как я понял, даже боги толком не понимают, что из себя представляет эта некротика. Поднимает мертвых, да. Вызывает мутации тела, сознания и маги, тоже да. А откуда она взялась и зачем, черт ее разбери. Спросил бы я об этом Асклепия, если бы он не стал смертным и не умер больше 1000 лет назад. Хотя быть уверенным в этом точно нельзя. Возможно, он просто заварил всю эту кашу и скрылся. Но раз даже его дети не знают, что с ним случилось, можно предположить, что Асклепия в этом мире уже нет. Я прошел через двор амбулатории к небольшой карете с закрытыми окнами, затем постучался в ее двери и произнес: «Алексей Мечников, лекарь, кажется, вы хотели меня видеть». Дверь тут же открылась, и я услышал тихий шепот: «Входите, Алексей Александрович, только быстрее, нельзя, чтобы кто-то нас видел». Перед тем, как я забрался в карету, мне показалось, что кучер выглядит, как минимум, странно. На его лице маска, а его аура кого-то мне сильно напоминает. Что ж, ладно, пока что запишем в догадки. Потому что загадка моих пациентов гораздо интереснее и сложнее. Ведь передо мной и в самом деле сидит двухголовый мужчина. Кстати, большая редкость, если речь действительно идет о сиамских близнецах. Чаще этим страдают женщины. Тело пациента было накрыто большим одеялом. Я не могу даже разглядеть, как он на самом деле выглядит, но вскоре мне это узнать все же придется. «А вы, как я посмотрю, не испугались?» — сказала левая голова. «Я, лекарь, мне такое непозволительно. Мой помощник просил передать, что вы хотите, чтобы я вас разделил, но перед этим мне нужно вас осмотреть и узнать всю вашу историю с самого начала», — объяснил я. «Да-да, мы покажем наше тело», — сказала правая голова. «Но перед этим нам бы хотелось представиться». Лев и Вальдемар Свитневы, поклонившись, произнесли они хором: «Голова справа – Лев, голова слева – Вальдемар». У меня мозги кипят от этого разговора. Мне никогда не приходилось взаимодействовать с сиамскими близнецами даже в прошлой жизни. Здесь же я уже успел много чего повидать. Даже те болезни, до которых раньше никогда не добирался. Очень сложно воспринимать человека с одним телом как две разные личности. Но это лишь нарушение восприятия. Я прекрасно понимаю, что у них две головы и два сознания. Значит, передо мной два абсолютно разных человека, которые делят одно тело. Но пока что слишком рано делать выводы. Я еще не узнал толком, из-за чего возникла эта аномалия. Мы третий и четвертый сын барона, который правит Сердобском. Правда, мы еще не решили, кто из нас третий, а кто четвертый. Горькая правда в том, что наша мать погибла во время родов и нас из нее вырезали. Так что фактически невозможно сказать, чья голова появилась первой на свет, заявил Вальдемар Свитнев и тихо усмехнулся. Ничего смешного в этом нет, Вальдемар, огрызнулся Лев. Не позорь нас перед лекарем. Я просто пытаюсь хотя бы немного разрядить обстановку, оправдался Вальдемар. Так остановитесь, господа, перебил их я. Поспорить сможете в другой раз. Если я правильно понял, вы уже родились такими, верно? Эта мутация случилась до родов, не после? Нет, не после, помотали головой братья. А затем Вальдемар добавил: но отец говорил, что наша мать была некромантка. Из-под ткани появилась правая рука и заткнула рот Вальдемару. «Ты совсем спятил», – прошептал Лев. «Не смей об этом говорить. Господа, успокойтесь», – попросил я. «Я уже понял, что на вас могла повлиять некротика. Даю слово, что никому об этом не расскажу. Можете говорить со мной откровенно. Нет, я бы даже сказал, что это единственный вариант нашего с вами взаимодействия. Если вы умолчите о чем-то, я вряд ли смогу вам помочь. Понимаете, к чему я клоню? Господин Мечников клонит к тому, Лев, что мы приехали сюда зря. Причем по твоей вине. Если ты не дашь мне рассказать всю правду, мы не получим помощи», заявил Вальдемар. «У меня начало создаваться впечатление, что братья Свитневы вот-вот передерутся». Однако далее Лев все же взял себя в руки и произнес: «Мой брат прав. Алексей Александрович, не станем скрывать, наша мать была некроманткой, она долго скрывала это от отца, и если бы она в день наших родов не погибла, он бы вряд ли обнаружил ее тайное логово, в котором она творила свои, скажем так, эксперименты. Что ж, уже и от груди отлегло. Братья Свитневы родились лет 20 назад из совершенно иного источника некротики. Наша нынешняя ситуация в Хоперске тут ни при чем. Однако оба моих предположения сбылись. Это врожденная мутация, но вызванная воздействием некротической магии. Судя по всему, в этом мире некротику можно считать фактором риска, как ту же самую радиацию или другие виды пагубного облучения. Вот только некротики я в них не чувствую. Может, родились они такими именно из-за нее, но мать, к счастью, не передала им своей силы. В данный момент клятва лекаря просит помочь, но не просит уничтожать. А это говорит о многом. Снимайте это покрывало. Я должен вас осмотреть, господа. Насчет разделения ничего обещать не могу. Но, по крайней мере, попробую дать рекомендации, сказал я. Тогда братья скинули покрывало и, Господь наш Грифон, не сказал бы, что у них одно тело на двоих, четыре ноги, три руки, два торса, но сращены эти господа плечами. Левая рука льва является правой рукой Вальдемара, а все остальное у них было раздельно. Впервые вижу таких сиамских близнецов. Обычно они сращиваются головами или грудью, или спинами. Есть еще несколько вариантов, но они тоже встречаются крайне редко. Но тут случай довольно простой, всего лишь плечо, и решение у этой проблемы однозначно есть. Вот только одного осложнения им не избежать. «Что скажете, Алексей Александрович?» – спросил Вальдемар Свитнев. «Сможете как-то это исправить?» «Честно говоря, да, смогу», – кивнул я. «Но учтите, что вам придется заплатить за это определенную цену. Деньги у нас есть», – хором воскликнули братья. «А я не про деньги, я про осложнения», – сказал я. «Разделить вас будет нетрудно, правда, но исхода этой операции всего два. Либо третья рука останется у кого-то одного из вас, либо же вы оба останетесь лишь с одной рукой. Как точно получится, сразу сказать сложно. Я смогу понять только в ходе операции, есть шанс спасти руку при разделении или нет». Братья переглянулись, а затем хором сказали: «Руку оставьте брату. Не привык я к такому чувству, как умиление, но сейчас мне его все же пришлось испытать». Очень мужественно с их стороны, что оба готовы пожертвовать конечность друг другу. «Понял, определиться вы не сможете», заключил я. «Тогда предлагаю вам такой вариант. Вы, возможно, заметили, что ко мне в очередь выстроилось несколько десятков пациентов». «Заметили», ответили Свитневы. «Я обязан их принять. Только после этого я смогу приступить к многочасовой операции. Не подумайте, что я набиваю себе цену. Просто хочу сказать честно, никто, кроме меня, сделать ее не сможет. В Российской империи уж точно. Разве что какой-нибудь крепкий мужик разрубит вас топором ровно посередке. Вот только это будет, мягко говоря, неприятно. Мы не собираемся отказываться от вашей помощи. Будем ждать столько, сколько потребуется», сказал Лев. «Хорошо», кивнул я. «Подождать придется часа два-три, не меньше. После этого я смогу вас прооперировать. Гарантирую, что все пройдет безболезненно. Даю слово, что смогу вас разделить, но судьбу третьей руки предсказать не могу. Насчет нее ничего не обещаю, говорю сразу. Нас это устраивает», вновь одновременно кивнули они. «Хорошо, если проголодаетесь, напротив амбулатории есть хорошая булочная. Можете попросить своего кучера дойти до нее. Предупреждаю на всякий случай, поскольку ждать придется долго», сказал я и вышел из кареты, и тут же услышал знакомый голос за спиной. «Алексей Александрович, подойдите сюда на минуту», заявил кучер. То-то он показался мне знакомым, голос тоже знаком, но почему на его лице маска? Я не почувствовал исходящей от кучера опасности, а потому присел рядом с ним. Интуиция подсказывала, что меня ждет важный разговор. «Не признали меня?» — спросил он и аккуратно приподнял белую маску. Мне хватило одного взгляда на его кожу, чтобы понять, кто предстал передо мной. Зеленокожий торговец с запрещенными товарами, Ксанфей Аполлонович Апраксин. «Вот уж кого я точно не ожидал увидеть, так это вас, господин Апраксин», — произнес я. «С каких это пор вы подрабатываете кучером?» «С тех пор, как барон Свитнев из Сердобска даровал мне свою защиту», — ответил Ксанфей. «Я ведь, кажется, говорил, что меня уже ищут по всей Саратовской губернии. Вот пришлось плюнуть на свой титул и начать работать под началом другого барона, который, Кстати, гораздо ниже меня по титулу, но значения это не имеет. Меня волнует только моя торговля. Все эти дворянские дрязги, сущие пустяки. Вот уж действительно странная компания ко мне приехала. Зеленокожий кучер и два сросшихся пассажира. Я бы пошутил, что у них практически передвижной цирк, но пришлось сдержать свой черный юмор из соображений деонтологии. Раз вы решили заговорить со мной, значит, у вас есть ко мне предложение, догадался я. Разумеется, улыбнулся Ксанфи. Недавно один крайне любопытный лекарь решил прикупить у меня вещество, которое спасает людей от пагубных зависимостей. Подозреваю, что вы с этим человеком уже знакомы, Павлов. Так он тоже знаком с Апраксиным, знаком, кивнул я. Только вещество в конце концов у него вышло паршивое. Им человека убить можно. Все верно, кивнул Ксанфи. Потому что кое-кто пожадничал и не захотел покупать у меня инструкцию. А она, между прочим, была необходима для понимания, как работает это вещество, с чем его можно смешивать, а с чем, не стоит. Но тот господин решил, что может справиться самостоятельно. Что ж, неудивительно, что результат вышел плачевным. Не зря я решил уничтожить эти препараты. Если бы дал их Синицыну, друга бы у меня больше не было, либо его состояние могло усугубиться еще больше. «Товары, как я подозреваю, у вас не с собой?» – спросил я. «Нет, но я наладил свою собственную почту. Вот, возьмите эту печать», – он протянул мне зеленый футляр. «За нее постоянному клиенту, разумеется, платить не нужно. Напишите письмо со своим заказом, вложите деньги, поставьте печать и отправляйте магической почтой. Уверяю, это безопасно. Прилетит один из моих личных воронов. Вы его по цвету узнаете. Поверить не могу, что он красит воронов в зеленый. Хорошо, тогда вышлите мне полный каталог своих товаров», — сказал я. «Адрес мой вам известен, господин Апраксин. У нас разворачивается производство, поэтому я буду рад закупиться новыми ингредиентами». На этом наш разговор был окончен. Я принял футляр и вернулся на прием. К счастью, пока я осматривал близнецов и беседовал с Ксанфием, Лебедев и Сапрыкин смогли грамотно распределить больных, и в очереди ко мне осталось всего 5 человек. В итоге я освободился гораздо быстрее, чем думал. Через час я прошел в бывшую комнату патологоанатома, которую мы уже давно переоборудовали под операционную, затем подготовил все необходимые инструменты и анестезию для операции и открыл черный ход, через который братья Свитневы могли войти в амбулаторию незамеченными. «Юрий», — позвал я Сапрыкина. «Смотрите, если Иван Сергеевич будет спрашивать, куда я пропал, скажите ему, что у меня идет операция, очень важная. Суть я ему сам потом поясню». «Так точно, господин Мечников», — встал по стойке смирно Сапрыкин. «Да, старые привычки выбить из бывшего унтер-офицера будет трудно. Я совместил 2 стола, чтобы Лев и Вальдемар смогли на них поместиться. Хорошо, что Апраксин подогнал карету прямо к черному ходу. Если бы кто-то из пациентов увидел близнецов, их бы обуял ужас, поскольку передвигались они и вправду жутковато. По крайней мере, для жителей 19 века. Я-то прекрасно понимал, почему им так трудно синхронизировать движение ног, а простому обывателю такое усвоить едва ли получится. Братья сняли верхнюю одежду, которую я вношил на заказ портной и получивший деньги за свое молчание. Я ввел яд так со Свитневым, затем обработал область плеча и приготовился к операции. И тут же столкнулся с 2 проблемами. Первая. Общая рука обращена ладонной стороной ко льву. Из этого следует, что оставить конечность следует ему. Иначе у Вальдемара будет 2 правых руки. А это, мягко говоря, неудобно. И вторая проблема. Плечо одно на 2. Придется очень хорошо изловчиться, чтобы восстановить капсулу для льва после того, как я рассеку ее ровно посередине. Но решение я уже принял. Попробую сохранить руку одному брату. Если в процессе пойму, что ничего не получается, отрежу ее вовсе. Ну а чего они хотели? 3 на 2 никак не делится. А о дробях тут и речи быть не может. В первую очередь я рассек кожу, связки и мышцы. Выделил сосуды и нервы. И лишь после этого начал аккуратно рассекать капсулу сустава. И в процессе убедился, что у меня может сработать заранее придуманный план. В конечном итоге через полчаса работы с пилой братья были разделены, но оба оказались с операционными ранами, которые мне только предстояло залечить. Причем раны кровоточили довольно сильно. Все-таки такую операцию обычно не проводят, так что оперировать без повреждения мелких сосудов я никак не мог, а капиллярное кровотечение в большом объеме тоже может привести к потере значительного количества крови. Я уже приготовился приступить к лечению послеоперационных ран, но столкнулся с невероятной проблемой. Глаза закрываются, хочется спать. Я несколько раз погрузился в микросон, уснул на несколько секунд, стоя на ногах, как какой-нибудь дальнобойщик, который едет уже двое суток на одном лишь кофе. Но одной силы воли не хватило. Я осознал, что со мной что-то случилось. Вот только что-то предпринимать было уже слишком поздно. Я рухнул на пол прямо во время операции и тут же заснул. Глава 5. Я еще не знал, что усыпило меня прямо во время операции. Вариантов было много. Либо у близнецов пробудилась некротическая сила их матери, либо я случайно ошибся и каким-то образом провзаимодействовал с ядом Токса, либо же это было чьим-то вмешательством извне. Из всех этих вариантов наименее реалистичным было отравление ядом. Я никогда не допускаю таких ошибок, если, конечно, кто-то специально не проколол мне перчатки. Но нет, я бы это заметил. Все эти мысли пронеслись в моей голове за секунду до потери сознания и удара об пол. Пришлось напрячь мыслительную деятельность до максимума, чтобы предпринять все необходимые действия, сделать все, чтобы защитить себя и не дать пострадать моим пациентам, у которых сейчас, между прочим, идет кровотечение из операционной раны. И за эту секунду я успел заставить свои надпочечники выбросить огромное количество адреналина и кортизола, стрессовых гормонов, которые уже после моего падения начали активно сжимать сосуды и повышать давление. Однако это был не единственный мой козырь. Осознав, что я не просто теряю сознание, а именно засыпаю, мне пришла в голову идея воздействовать на центр терморегуляции гипоталамуса. Пришлось временно поломать его структуру обратным витком и заставить тело думать, что у меня высокая температура. Как правило, организм начинает засыпать только при охлаждении. Даже когда самый обычный человек в комфортных условиях ложится спать, в этот момент его тело начинает охлаждаться и достигает приемлемого минимума уже в момент сна. Таким образом, я дал телу дополнительный сигнал, сообщив, что сейчас спать не время. И лишь после всех этих действий, совершенных за какие-то доли секунды, я заснул. И, оказавшись в непроглядной мгле, мое сознание все еще могло функционировать. В абсолютной темноте я услышал чей-то голос. Однако тут же с громким вдохом вновь открыл глаза, вскочил на ноги и первым делом взглянул на часы. Прошла всего лишь минута. Может, чуть больше. Мой план сработал. Когда на меня обрушилось это состояние, я смог выстрелить в последний момент, но все же этот выстрел был сделан на опережение. Я подбежал к столу, сразу же проверил целостность перчаток и в очередной раз убедился, что не допустил ошибок. Яд Токса на меня не попал. Даже если бы и попал, через кожу он бы не смог проникнуть в мозг и вызвать сонливость. А в вену я себе ничего не вводил. Мной было принято решение не тратить время впустую и возвращаться к проведению операции. Сейчас тело даже в чрезмерном тонусе. Теперь меня усыпить смогут только сильнодействующими транквилизаторами. Странно только, что в том бессознательном состоянии я слышал чей-то голос. Он определенно принадлежал женщине. Поначалу я подумал, что эта Гигея пытается мне помочь, но голоса отличались, и отличалась эмоциональная окраска их речи. Та женщина, голос которой я слышал во мгле, была озлоблена, будто ей причинили сильную боль, и озлоблена она была на меня. Только не могу сходу припомнить, кому из женщин я хоть раз вредил. Такого, похоже, и вовсе никогда не было. Хотя, озарение настигло меня уже в процессе операции. Я приготовился восстанавливать целостность плечевых областей Льва и Вальдемара. В голове бешено стучал пульс из-за давления, которое я сам же себе искусственно поднял. Ведьма. Вот и ответ на мой вопрос. Единственная женщина, которой я перешел дорогу в этом мире. Со всеми остальными я находился в хороших отношениях. Да и в целом на данный момент у меня не так уж и много врагов, если сравнивать их количество с тем, что было раньше. Только ведьма, Владимир Павлов и таинственный некромант. Правда, существует вероятность, что первая и третья являются одним и тем же человеком. Видимо, она каким-то образом попыталась усыпить меня. Возможно, провела некий ритуал, который без познаний в сфере запретных чародейств я объяснить никак не смогу. Однако тот факт, что я прервал этот ритуал своими силами, видимо, дало обратную отдачу. Похоже, я только что совершил контратаку и попал прямо в цель. Размышляя об этом, Я на автомате провел большую часть операций. Братья были разделены. Плечо Вальдемара я залатал лекарской магией без формирования привычной в моем мире культи. Свободную же руку полностью передать под контроль льва оказалось не так уж и просто. В ней было много лишних нервов и сосудов, которые изначально шли сразу от двух тел. Пришлось промчаться по ним обратным витком и вызвать деградацию тех сплетений, которые ранее принадлежали Вальдемару Свитневу. В совокупности на всю операцию ушел целый час, а после ее окончания я рухнул на соседнюю кушетку и принялся заниматься осмотром собственного тела. Давление упало с крайне высоких отметок до нормы, но сам факт резкого падения вызывает сильный дискомфорт. Видимо, адреналин с кортизолом перестали действовать, поэтому и случилось такое стремительное нарушение баланса. Пришлось потратить еще часть лекарской энергии, чтобы полностью себя восстановить. Хотя сама операция столько сил у меня не отняла. Более того, я даже смог превзойти собственные ожидания. Сохранил руку одному из близнецов, потратив при этом минимум энергии. А ведь изначально я не мог сказать наверняка, хватит ли моих четырех старых и одного только что новообретенного витка, чтобы довести весь процесс с операцией до идеала. Пока я восстанавливался, воздействие анестезии такса уже прошло, и близнецы начали приходить в себя. Незадолго до пробуждения я ввел им обезболивающие препараты внутривенно, чтобы те не испытали слишком резкий болевой синдром сразу после операции, а боль их какое-то время помучает. Вряд ли сильная, но привыкать им придется довольно долго, и это братьям Свитневым нужно обязательно объяснить. «Боги милостивые», посмотрев на соседнюю кушетку, прошептал Вальдемар, «неужели и вправду получилось?» Лев перевел взгляд на брата и оторопел. «Впервые вижу тебя с такого расстояния», — произнес он. «Согласен, издали ты, не такой уж и урод, каким казался мне всю жизнь», — усмехнулся Вальдемар. «Ты сам-то понял, что сказал. Мы с тобой одинаковые», — усмехнулся Лев. Они хором рассмеялись. Видимо, оба еще страдали от головокружения и не успели осознать, что с их телами произошло куда больше изменений, чем они думают. «К сожалению, теперь вы не совсем одинаковые», — встрял в их диалог я. «Как и обещал, я смог сохранить руку, но выбор мне делать не пришлось, ее можно было оставить только льву. Фактически выбор у меня был, но заключался он только в двух вариантах — оставить одному или лишить руки обоих. Я выбрал наилучший с точки зрения лекарского дела результат». Только сейчас Вальдемар взглянул на свое левое плечо и осознал, что точки соприкосновения с братом у него больше нет, как и руки, которой он раньше пользовался, хоть и частично. Вальдемар нервно хохотнул, но ничего больше не произнес. Лев же поднял свою новообретенную личную правую руку и попробовал пошевелить пальцами. И, к счастью, рука поддалась безупречно. «Я благодарен вам, Алексей Александрович», — сухо сказал он. «Но возможности отдать ее моему брату точно не было, даже не начинай», — перебил его Вальдемар. Господин Мечников четко выразился. «Это был единственный способ разделить нас и при этом сохранить руку. С каких это пор ты рассуждаешь рационально?» — хмыкнул Лев. «Обычно это ты действуешь на эмоциях, а не я. И, проклятие, как странно осознавать, что мы теперь так далеко друг от друга, и эту травму вам двоим придется пережить», — сказал я. «Плечи у вас поболят недели две, но вскоре боль утихнет, и вы привыкнете к своему новому состоянию конечностей. Но к тому факту, что я вас разделил, привыкнуть будет очень трудно. Я так понимаю, вы почти три десятка лет прожили вместе, верно?» «24 года», — сказал Лев. «Приличный срок, чтобы привыкнуть к своему общему телу», — сказал я. «Прежде чем вы покинете амбулаторию, я бы хотел дать вам один непрошенный совет, хотя этот совет напрямую связан с медициной, вот только не с телом, а с умом. Вопрос психиатрии». «Конечно, Алексей Александрович», — хором ответили братья. А затем Лев добавил: «Вы выполнили нашу просьбу, и мы готовы принять любой совет. Хоть вы и хотели разделиться, — начал я, — но я крайне не рекомендую вам разделяться еще дальше. Какое-то время продолжайте быть рядом друг с другом, не отдаляйтесь. Если хотите в дальнейшем дистанцироваться, начинайте делать это постепенно, но только через месяц, не раньше, иначе вам станет очень плохо». «В каком плане плохо?» — не понял Вальдемар. «Вы будете испытывать сильный душевный дискомфорт, уверяю вас. Послеоперационные раны заживут практически моментально, а вот разрыв двух тел придется принимать долго, даже если вы его и желали». Братья Свитневы приняли мой совет, но никак его не прокомментировали. Подозреваю, что они и вовсе не поняли, что я имел в виду. Но если они решат не следовать моим рекомендациям, понимание к ним все равно придет, но гораздо позже. Дело в том, что два человека, связанных друг с другом романтическими или родственными связями, часто переживают выработку гормона окситоцина. Причем вырабатывается он только в присутствии близкого человека. Такое чаще всего наблюдается в семейных парах, которые живут совместно уже более 5 лет. Порой чувства в таких семьях угасают, но формируется новая крепкая связь, окситоциновая. Она отвечает за чувство доверия и близости. Но речь не обязательно должна идти исключительно о романтике. Такая же связь имеется между родителями и детьми, иногда между братьями и сестрами. А уж в данной ситуации она имеется стопроцентно. Ведь эти двое долгое время существовали как единый организм. Есть, пить, спать, даже в туалет ходить, все вместе. Может, братья и спорят постоянно, но они пока что даже не осознают, насколько тяжело им придется, если прямо сейчас, к примеру, они разъедутся по разным городам. Да поначалу им будет тяжело даже в соседних комнатах находиться. Психика – очень тонкая и неосязаемая структура. С ней лекарской магией не поработаешь. Как только с Витневы передали приличную сумму денег нашему главному лекарю, кучер Апраксин увез их назад, в Сердобск. У меня осталось лишь одно дело в амбулатории. Пора подвести итоги обучения среднего лекарского персонала. Я велел Юрию Сапрыкину, Анне Елиной и Игорю Лебедеву пройти в наш зал для совещаний, а сам специально задержался, чтобы переговорить с Василием Яновичем Решетовым и другими терапевтами. Решетов очень тепло отозвался об Анне. Сказал, что такой помощи он за долгие годы работы еще ни разу не получал. Остальные терапевты тоже не стали сдерживаться и похвалили Сапрыкина за то, как грамотно он распределял пациентов. А Игоря Лебедева я уже и сам оценил. Пиромант, вопреки своим деструктивным способностям и длинному списку когда-то убитых им людей, начал полноценную деятельность врача. Именно врача, образованного человека без лекарских способностей. На наше собрание пришел Иван Сергеевич Кораблев, которому я предварительно передал все результаты итогового экзамена. Итак, друзья, обратившись к моим ученикам, начал он, хотя нет, я бы даже сказал, что с этого дня могу назвать вас коллегами. Пару месяцев назад Алексей Александрович подошел ко мне с очередной, не постесняюсь этого слова, безумной затеей. Но как оказалось, из 3 совершенно неподготовленных молодых людей вышла прекрасная команда помощников лекарей, которые смогут поддержать нас в трудную минуту. Мои ученики попытались зааплодировать, но Кораблев сдержал их жестом руки, потому что речь еще была не закончена. Именно по этой причине, начиная с завтрашнего дня, вы будете официально устроены в мою амбулаторию, сказал Иван Сергеевич. Пока что я буду платить вам из своего кармана, но в ближайшие дни мое прошение должен принять орден лекарей. Если должности медбрата, медсестры и врача утвердят, вы станете частью нашего лекарского сообщества уже на уровне Саратова. Кораблев замолчал, но никто не спешил аплодировать, поскольку главный лекарь все еще держал руку поднятой. Он лишь обдумывал, как правильно выразить свою мысль. Прежде, чем вы начнете ликовать и праздновать столь ценное достижение, коллеги, продолжил он, я бы хотел сказать, что за это вы должны благодарить не меня. Я лишь в очередной раз пошел на поводу у юного господина Мечникова. На деле же именно Алексей Александрович дал вам возможность пробиться сюда. Что ж, вот теперь можете аплодировать. В комнате, кроме меня и главного лекаря, было всего 3 человека. Однако хлопки заполонили весь зал, будто мы с Кораблевым стояли перед зрительским залом или даже трибунами громадной арены. Кораблев тут же вышел из зала. Я не стал тратить время и начал раздавать указания своим новым коллегам. С завтрашнего дня им предстоит трудиться в поте лица. Но они сами избрали этот путь, и возможность повернуть назад у них была. Значит, теперь они точно не пожалеют о своем решении. Друзья, моя основная речь окончена. Но раз уж мы остались наедине, произнес я, мне бы хотелось завести с вами одну беседу, которая никак не касается работы в амбулатории. Я дал вам образование и очень надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе. Ученики тут же закивали. Тем более, добавил я, эта просьба напрямую касается лекарского дела. Скажу вам прямо, над Хоперском нависла угроза некротики. Более того, человек, которого я подозреваю в этих злодеяниях, подобрался уже слишком близко ко мне и к моей семье. Однако я пока что не нашел ни единого следа. Поэтому хочу попросить, чтобы вы тоже поучаствовали в поисках преступника. «Простите, Алексей Александрович, а кто наш враг?» — поинтересовалась Анна Елена. «Хоперская ведьма», — коротко ответил я. «Наверняка вы о ней уже много раз слышали, но, разумеется, ни разу не видели. Обращаюсь с этой задачей я именно к вам, поскольку каждый из вас имеет определенные связи. Анна, вас я попрошу разузнать через отца, известно ли ему хоть что-то о местоположении этой женщины. Барон должен обладать хотя бы крупицами информации». Анна Елена кивнула. «Юрий», — обратился я к Сапрыкину, — «то же касается и вас, как бывший унтер-офицер. Вы имеете связи с действующими городовыми. Я наведу справки, Алексей Александрович», — тут же кивнул он. «Игорь, твою роль мы обсудим позже. Думаю, ты и так понимаешь, какой она будет», — уклончиво произнес я. Он без лишних слов понял, что я имею в виду. Мне может понадобиться его огневая поддержка. Раздав указания, я направился домой. Пока мои коллеги собирают информацию, я буду готовиться к столкновению с ведьмой, копить ману, следить за состоянием Кати и искать способы противостоять дистанционным атакам. Как ей вообще удалось погрузить меня в сон? Она способна делать это с любого расстояния, или же она в тот самый момент была в амбулатории, затесалась среди пациентов? Теперь уже точно не скажешь. Хотя в теории можно посмотреть списки всех пациентов, которые пришли в этот день и, черт, а ведь их было больше сотни. И, возможно, неспроста, что если она специально вызвала столько заболеваний, чтобы скрыться в толпе пациентов, чтобы нанести по мне прямую атаку. Исключать такой вариант я не могу. По возвращении домой я выяснил, что больше никаких инцидентов не было. Доброход, Токс и Олег чередовались, следили за Катей и Сережей, но никаких проблем с ними более не возникло. В этот день я решил улечься спать пораньше, поскольку события прошедшего дня сильно меня вымотали. Однако посреди ночи меня разбудил грохот на первом этаже. Поначалу я подумал, что это дело рук Доброхота. Он иногда шумит, как и подобает домовому. Однако, спустившись на первый этаж, я осознал, что причиной грохота был стук в дверь. На часах уже далеко за полночь. Вся семья Олега спит. Правда, странно, что их не разбудил этот шум. Более того, Доброхота и Такса тоже нет рядом. Куда они все подевались? Я решил встретить ночного гостя лично, однако заранее подготовился к контратаке. Обратный виток был уже наготове. За окном громыхнула молния. Странно, впервые вижу, чтобы в марте была такая погода. Еще даже снег до конца растаять не успел. Я открыл двери, тут же почувствовал опасность, ведь передо мной стоял не человек, скорее некое порождение некротики. Громадное длиннорукое существо, чем-то напоминавшее обезьяну. Я даже разбираться не стал. Очевидно, что оно представляет опасности для меня и для всех жителей дома, а потому сразу же ударил его обратным витком. Против некротики его можно использовать без предупреждения, но «твоя магия на меня не подействует, Мечников», — прохрипел он, а затем замахнулся и вонзил когти своей длинной руки прямо в мою грудную клетку и сжал сердце. Глава 6. Как только мое сердце лопнуло, будучи разорванным когтистой лапой неизвестного монстра, я тут же вскочил с кровати в холодном поту. «Да быть того не может», — прошептал я себе под нос. «Неужели это был простой сон?» «Нет, определенно не простой, и не сон, а кошмар. Причем выглядел он слишком уж реалистично. Я буквально ощутил боль, когда рука монстра пронзила мое тело. Таких реалистичных кошмаров не бывает. Произойти в нормальной медицине такое может только в том случае, если боль в реальном мире протечет одновременно с кошмаром. Тогда во сне действительно можно будет связать ощущения с происходящим. Однако с моей грудью все в порядке. Ран нет, сердце не болит, только бьется бешено, потому что мозг до сих пор не понял, жив я или нет. И, кажется, я догадываюсь, откуда взялся этот кошмар. Одно нарушение цикла сна и бодрствования я уже пережил во время оперативного разделения сиамских близнецов Свитневых. Видимо, и в этот раз на меня воздействовала своими чарами ведьма. Только где она сейчас? Неужели настолько близко подобралась к моему дому? Или же мои догадки неверны, и она может колдовать на расстоянии? Стоп, а ведь и вправду может. Катя как-то контактировала с ней в прошлом, и теперь ведьма обрела возможность управлять ею издалека. Пусть она и не видела лица этой злобной старухи, но все же та находилась где-то неподалеку. Может, зачаровала ее с помощью своего зелья, которое обозвала приворотным. Я прогнал эти мысли и поднялся с кровати. Сердце уже пришло в порядок, ритм восстановился. Проснулся я в то же время, что и во сне, посреди ночи. Вот только грома с молниями не было, то-то мне это показалось странным. В марте такие явления, как правило, не возникают. А если и возникают, то крайне редко. Стараясь не шуметь, я спустился на первый этаж и обнаружил, что Доброход и Ток смирно спят на диванчике. В прошлый раз я их вообще не увидел, будто в особняке никого, кроме меня, не было. Я понял, что все вернулось на круги своя, но так казалось только на первый взгляд. Меня не покидало навязчивое желание снова выглянуть за дверь, убедиться, что ночной кошмар с монстром не оказался чем-то пророческим. Я вновь зарядил обратный виток, одновременно с этим достал саблю и распахнул дверь. Но передо мной предстал лишь наш передний дворик, на который опустились лучи лунного света. Заперев дверь, я повернулся, чтобы подняться в свою спальню. Но в этот момент прямо на мое лицо что-то прыгнуло. Токс, вот только теперь у моего ручного клеща почему-то был восстановлен мононосущий хоботок. И настроен клещ был крайне недружелюбно. Когда его хобот вонзился в мой череп, я вновь вскочил с кровати. «Алексей!» — воскликнул Олег Мечников, стоявший у моей кровати. «Ты всю ночь стонал. Сейчас уже на крик перешел. Я не выдержал, решил проверить, что с тобой случилось. Сон во сне, хитрый ход, ведьма, очень хитрый. Видимо, она решила свести меня с ума, проникая в мои сновидения, а на дворе уже наступило утро. Похоже, я провозился в кошмарном бреду всю ночь напролет. Не беспокойся за меня, дядь», — произнес я. «Скорее всего, просто кошмары снились, переутомился. Ты лучше продолжай следить за Катей. Куда важнее, чтобы она в очередной раз не пострадала от влияния ведьмы». Олег не стал больше меня допытывать, кивнул и покинул мою комнату. Я не стал говорить ему, что со мной происходило на самом деле. Не стоит этого делать. Тем более теперь я не могу знать наверняка, где нахожусь на данный момент. А что, если я до сих пор сплю? Эту мысль пришлось тут же выгнать из головы. Если я действительно прав, ведьма не должна знать о том, что я догадываюсь насчет происходящего, а значит, и думать об этом не стоит, иначе она прочтет мои мысли. Собираясь на работу, я еще раз осмотрел весь дом, и на этот раз он показался мне предельно нормальным, не таким размытым, как в предыдущих кошмарах. Тогда-то меня и посетила мысль, что ведьма, возможно, просто пытается свести меня с ума. Она дважды погрузила меня в кошмарный сон, посеяла сомнения, и теперь я буду сомневаться в окружающей меня реальности, ожидая очередной атаки, от которой законы сна не позволят мне защититься. Я дошел до амбулатории, в ней все происходило точно так же, как и всегда. Пациенты, лекари. Синицын отрабатывает свой последний рабочий день. «Ну что, Алексей?» – улыбнулся Илья. «Снова в бой? Скорее всего, пациентов сегодня будет довольно много. В каком-то смысле я даже рад, что прямо перед моим увольнением мне предстоит взять на себя такую нагрузку. Будет что вспомнить. Теперь мне кажется, будто он разговаривает неестественно. Или Синицын всегда так говорил: молодец, ведьма чертова, достигла своей цели, вынудила меня сомневаться в каждой мелочи. Что ж, ладно, продолжу жить, как ни в чем не бывало. Посмотрим, что из этого выйдет. Подловить она меня вряд ли сможет. Сейчас-то я точно в реальности. Не может быть, чтобы это был обычный сон. Кстати, Алексей, тебя зачем-то Кораблев искал? Он сегодня не в настроении. Вы вчера с ним случайно о чем-то не разговаривали? — спросил Синицын. Такое впечатление, будто он чем-то сильно раздосадован. А ведь вчера у нас проходил сбор выпускников моей маленькой академии для среднего лекарского персонала. Может быть, это связано именно с моими учениками? Неужто кто-то успел накосячить? Рабочий день ведь только начался. Хорошо, Илья, — кивнул я. Спасибо за информацию. Я сейчас же к нему пройду. Думаю, что старик действительно ворчит именно из-за меня. Синицын отправился в свой кабинет, а я поднялся на третий этаж, к главному лекарю. Кораблев действительно выглядел крайне недовольным. И это странно, ведь еще вчера он утверждал, что моя идея – это отличное нововведение, а мои ученики должны быть благодарны мне за то, что я провел их в эту стезю. «Садитесь, Мечников», – проворчал он, – «и дверь закройте. Я не хотел бы, чтобы нас кто-то услышал». «Что ж, и вам доброе утро, Иван Сергеевич», – сухо ответил я. «А оно отнюдь не доброе», – воскликнул он. «Вы знаете, что натворил один из ваших учеников в первый же день после начала своего официального рабочего дня? И что же, он сжег пациента заживо», — заявил Кораблев. «Что?» — вскинул брови я. «Это сделал Игорь Лебедев, а в вашей команде есть другие пироманты, кроме него, воскликнул Кораблев. Почему вы сразу не сказали, какой силой он обладает? Его нельзя подпускать к пациентам. Я промолчал, выжидал момента, еще немного, и все должно решиться. Осталось лишь чуть-чуть потерпеть. Молчите, Мечников, хмыкнул Кораблев. Что ж, ладно, в такой случае вот вам заявление. Увольняйтесь и уходите отсюда добровольно. Я даже заранее подготовил его за вас, и уже подписал. Я бросил взгляд на бумагу, которую положил передо мной главный лекарь, а затем резко вскочил из-за стола, выхватил саблю и вонзил ее прямо в его сердце. Старик удивленно уставился на меня, но уже через пару секунд его лицо исказилось от злобной гримасы. Мечников, плюясь кровью, пыхтел он. «Как вы смеете?» Его голос бурлил из-за пены, которая изливалась изо рта. «Должно быть, я повредил не только сердце, но и легкие. А во!» Усмехнулся я. «А ты сильна в анатомии, как я посмотрю. Хорошая иллюзия. И вправду похоже на ранение в легкое. Если бы я был слабоумным, может быть и купился бы на эту провокацию с документом и ситуацией с Игорем Лебедевым. Но я раскусил тебя с самого начала, ведьма». Иван Сергеевич Кораблев оскалился, попытался выдернуть из себя клинок, но у него ничего не вышло. Его, а точнее ее, ту, кто создал эту иллюзию, парализовало из-за всех моих действий, которые я скрытно совершал, начиная с самого утра. Хотя утром назвать это сложно, ведь я до сих пор сплю. Это уже третий сон, когда эта сволочь пытается свести меня с ума. Скорее всего, она и не собиралась позволить мне проснуться. Рассчитывала, что я так и подохну во сне, либо проснусь уже с шизофренией, потенциально опасным человеком для всей семьи Олега. Ох и достанется же ей, когда я до нее доберусь. Она уже много раз покушалась на мою жизнь и жизнь моих близких. Обратный виток на ней сработает очень хорошо. Как ты догадался? Как ты понял? Прорычала ведьма голосом Кораблева. Я ведь видела твои мысли. Ты не мог понять, настоящий мир перед тобой или нет. Ты уже был в моих руках, Мечников. Я просто заставил тебя так думать, улыбнулся я. Специально заполнял свою голову мыслями о том, что доверяю созданному тобой миру. Хоть иногда и проскальзывали сомнения, которые я никак удержать не мог. Однако это твоя вина, раз ты не смогла их прочесть. Хотя так выглядело даже реалистичнее. Я сомневался, но продолжал себе мысленно внушать, что мир настоящий. Хоть я и догадался об иллюзорности этого мира еще дома, сразу, как проснулся. А уж когда встретил Синицына, который говорил даже не той интонацией, что обычно, когда узнал, что Кораблев на меня озлобился после всего, что я сделал для него и его амбулатории, и изюминкой на торте стал Игорь Лебедев, который хоть и был убийцей в прошлом, никогда бы не позволил себе навредить человеку, тем более пациенту. А этот договор, который подкинул мне Кораблев, это добровольная расписка на убийство собственного рассудка. Думаю, если бы я в нем расписался, мой разум исчез бы в пучинах этого кошмара навсегда. Судя по всему, именно таковым было условие ее очередного ритуала. Но и не это, главная часть моего плана. Может быть, я бы поверил в этот мир, ведь он выглядит точно так же реалистично, как и настоящий. Однако я провернул один трюк, и как только он начал работать, я сразу понял, что нахожусь во сне. «Все равно не понимаю», — промычала ведьма. «Почему мои силы иссякли? Я не могу двигаться, не могу больше управлять твоим сном, хотя он был в моей полной власти. Хочешь услышать ответ? Хорошо, но вряд ли ты его поймешь», — сказал я. «Ты когда-нибудь слышала про миндалину, префронтальную кору, гиппокамп и переднюю поясную извилину?» Ведьма замолчала, будто я резко заговорил на другом языке. «Нет, не слышала», — рассмеялся я. «Тогда не удивляйся, что я тебя одолел». И тогда я вонзил клинок еще глубже в тело иллюзорного Кораблева, а я прекрасно понимал, что ее сознание прямо сейчас находится именно в нем. Значит, я напрямую режу ее психику, наношу урон, от которого она не скоро сможет оправиться. И как только клинок вышел из спины главного лекаря, я проснулся, на этот раз по-настоящему. Хорошо, что я еще в прошлой жизни подробно изучал статьи о структурах, которые вызывают сновидения, в частности о тех, которые участвуют в образовании кошмаров, а это именно те части мозга, которые я ей перечислил. Два участка коры головного мозга и более глубокие структуры, которые отвечают за память, эмоции и обработку информации. Суть в том, что я решил воздействовать на них лекарской магией прямо из сна, и тут же почувствовал ответ. Сон для меня в тот момент стал куда менее реалистичным, а я получил возможность управлять своими мыслями так, как мне захочется. Судя по всему, сила ведьмы как раз сидела в этих структурах, потому-то я и смог ее парализовать. Дотянулся до нее даже из собственного сна, который был создан для меня в качестве кошмарной тюрьмы. Следующий день прошел гораздо спокойнее, чем во сне. Разумеется, Игорь никого не поджигал. Синицын, как выяснилось, вообще не пришел больше на работу. Уже расторгнул договор с Кораблевым и приступил к командованию на нашем заводе. Зато я получил бесценную информацию, которую так долго искал, а точнее, подсказку. Поскольку в ту ночь ведьма была целиком вовлечена в мой сон, фактически, она тоже спала и управляла кошмарами издалека. Поэтому я совершенно случайно через те же структуры мозга смог всего пару секунд смотреть ее глазами, увидеть в ее собственных снах окружение, в котором она находится. К сожалению, мне не удалось рассмотреть ее лицо. В комнате зеркал не было, однако я увидел через окно старую разрушенную мельницу. Такое впечатление, что и в округе жизни не было, будто ее обитель находилась в каком-то селе, где нет ни одного живого человека. И что самое главное, она не заметила, как я проник в ее сознание. Это я точно могу сказать. После приема в амбулатории я вновь собрал своих учеников и, как оказалось, те всего за сутки смогли собрать большое количество информации. Осталось только собрать пазл воедино. Отец сказал, что слышал об этой ведьме, Алексей Александрович, сказала мне Анна Елена, и даже посылал своих людей на ее поиски, но ее следы всегда обрывались на юге Хоперска. «У меня похожая информация», — добавил Юрий Сапрыкин. «Мои знакомые городовые сказали, что им несколько раз приходилось выслеживать людей, участвующих в ее сети. Они встречались с ведьмой в разных уголках Хоперского района, и куда бы мы ни посылали городовых, нигде ее логово не находилось. Однако имеет смысл отметить, что однажды один из наших людей пропал, как раз после того, как ушел на юг Хоперска, на территорию, которая находится за Красногривовским лесом. Наше начальство все списало на то, что он погиб, поскольку попал в лапы чудовищ, что там обитают. Красногривовский лес, а точнее, его обратная сторона. Ну конечно, ведьме имеет смысл селиться рядом с таким местом. Туда ведь люди в здравом уме вообще не ходят. Мне тоже есть, что добавить, вздохнул Игорь Лебедев. Только не подумайте, что я сошел с ума. Но сегодня ночью меня посещали странные сны. Ко мне приходила блондинка, которая убеждала, что я должен сжечь всех своих пациентов. И голос ее звучал крайне соблазнительно. Я будто был обязан ей подчиниться. Анна и Юрий удивленно взглянули на Игоря, но я сразу же взял инициативу, чтобы подтвердить его слова. Это были сны, которые посылает ведьма. Она решила действовать против меня и всех моих приближенных, заключил я. Ты не сошел с ума, Игорь. Она действительно влияла на твое сознание. Но у меня к вам есть куда более важный вопрос. Кто-нибудь из вас, коренных жителей Хоперска, знает, где находится заброшенное село с мельницей? По логике оно должно находиться где-то на берегу реки. На берегу Изнаира есть такое поселение, недолго подумав, сказал Сапрыкин. Вернее, было. Причем как раз именно там, на юге, около заколдованного леса, деревня Барабановка. В какой-то момент люди ее забросили, и мы решили, что это связано с влиянием соседствующего леса. Не факт, возможно, что лес и ведьма как-то связаны, или же люди сбежали из-за ее появления, если учесть, как она может проникать во сны. Что ж, похоже, сегодня я выдвинусь в Барабановку, и плевать, что на улице уже темнеет, тем лучше. Возможно, смогу застать ее врасплох, но Игоря все же с собой возьму. Раз ей так хочется, чтобы он кого-то поджег, пусть подожжет ведьму вместе с домом. Я распустил своих учеников и попросил Игоря подождать снаружи. Решил перед уходом из амбулатории забрать свою сумку с инструментами, ведь заполненный магией тонометр мне еще может пригодиться в схватке с новым врагом, особенно, если она управляет некротикой. Однако так просто уйти со своего рабочего места мне не дали. В мой кабинет вошла молодая девушка, стройная, светловолосая. Меня не покидало ощущение, что я уже с ней ранее встречался. «Алексей Александрович, к вам можно?» — тонким голосом произнесла она. «Точно, это ведь моя первая пациентка в Хоперске, та самая, которая зашла в кабинет Кораблева обнаженной. Я тогда вылечил ее от огненной крапивницы, которую вызвала мазь чертовой ведьмы. «Конечно, входите», — кивнул я, «хотя прием уже окончен». «А я не на прием, Алексей Александрович», — сказала она и криво ухмыльнулась. «Я хотела бы обсудить нашу с вами войну». Глава 7. Мое сердце пропустило несколько ударов. Поначалу я не понял, что она имеет в виду, а точнее, понял, но не поверил собственным ушам. Однако стоило мне взглянуть в ее глаза, и я сразу же осознал, что сомневаться в своих догадках не стоит. Это не сон, это не обман. Передо мной действительно она, женщина, которая не просто была моей первой пациенткой, но и та, кто уже несколько дней мучает меня и мою семью. Странно, не помню, чтобы у нее были такие желтые глаза. Кажется, при нашей первой встрече она выглядела совсем иначе. «Назови мне хотя бы одну причину не убивать тебя прямо здесь и сейчас», — спокойно сказал я. «Если тебе известно, как работает моя магия, ты должна понимать, что у меня есть возможность атаковать тебя в любой момент, хотя отчасти это блеф. Она уже много раз вредила мне и моей семье, но неизвестно, как отреагирует клятва на мою атаку в данную секунду. Ведь сейчас ведьма не пытается мне навредить. Она делает вид, будто пришла поговорить. Но доверять ей слишком опрометчиво. Лучше быть готовым нанести ответный удар в любой момент. Я пришла к вам с предложением, Мечников», — улыбнулась она и как ни в чем не бывало присела напротив меня. «Думаю, вы и сами будете рады прекратить эти бестолковые столкновения». «Столкновения?» — усмехнулся я. «Если память мне не изменяет, ты первой начала покушаться на мою родню, взяла под контроль Катю и чуть не убила ее руками маленького ребенка. Если бы меня не оказалось рядом в тот момент, мальчик был бы уже мертв, да и Катя вряд ли пережила бы такое потрясение. Но тебе и этого оказалось мало. Ты затянула меня в мир кошмаров, чтобы свести с ума». «О, так мы уже перешли на ты», — будто проигнорировав мои слова, произнесла ведьма. «Хотя да, ты прав. Чего уж важничать, если ты уже видел меня обнаженной. Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю?» — нахмурился я. «Я начал твои поиски, потому что хотел найти источник некротики. Но ты же сразу перешла на максимально жестокие меры. Поэтому повторяю свой вопрос. Назови хоть одну причину не убивать тебя. Если умру я, то все зависимые от меня люди тоже умрут», — заявила она. «А Екатерина Мечникова входит в этот список. Так же, как и сотня других людей, живущих в Хоперском районе. Не мели чепухи, я решил вывести ее на правду. Что же это за магия такая, которая может убивать дистанционно сразу столько людей? Тем более Катя от тебя уже давно независима». «Это ты так думаешь», — улыбнулась ведьма. «А на самом деле она подписала договор, и действует он бессрочно. Неважно, покупает она мои товары или нет, достаточно хотя бы раз обратиться ко мне, и все. Здоровье этого человека в моих руках. Если я умру, то все мои клиенты начнут болеть. И не думай, что твоих лекарских навыков хватит, чтобы их спасти. Это сложная магия, Мечников, древняя. Не каждому дано ею управлять. Я не чувствую в ней некротики. Она говорит о древней магии, но моя клятва лекаря молчит. Не требует атаковать эту женщину. Но почему? Неужели она никак не связана с некромантией? Хотя все еще есть риск, что она очень хорошо ее скрывает. Мной было принято решение успокоиться. Угрозами я ничего от нее не добьюсь. Но если попробую поговорить, возможно, она выдаст мне больше информации, чем сама того хочет. А уж забалтывать людей я умею. Что ж, я понял. Ситуация с тобой не такая уж и простая, — кивнул я. Тогда начнем сначала. Поговорим, как подобает цивилизованным людям. Ты знаешь мое имя, но я не знаю твоего. Кристина, — представилась она и протянула мне ладонь. Такое впечатление, будто она рассчитывала, что я ее поцелую. Однако я этот жест проигнорировал. Дальше напрашивается второй вопрос, — начал я. Нет-нет, — перебила меня ведьма. Мы задаем вопросы по очереди. Мы задаем вопросы, как я решу. Ты в моем кабинете. Не устраивает — выметайся. Но учти, ты даже со стула встать не успеешь, а моя магия тебя уже поразит. И на этот раз я не буду столь милосердным. А во, — протянула она, — какой же все-таки у тебя непробиваемый характер. Я прямо-таки не знаю, как с тобой совладать. Ладно, задавай свой вопрос. Сколько наигранности в ее речах. Причем она даже ее не скрывает. Опасная женщина. Очень опасная. Нельзя терять бдительность ни на секунду. Когда я осматривал тебя в прошлый раз, ты сказала, что сыпь появилась из-за того, что ты воспользовалась мазью ведьмы, напомнил я. Как-то странно выходит, тебе не кажется, ведь ты сама ведьма. А был ли смысл твоего прихода в амбулаторию? Она нагнулась над столом и хитро ухмыльнулась. А тогда я ведьмой еще не была, прошептала Кристина. Это ты сделал меня такой, Алексей. Ты поспособствовал тому, чтобы я обратилась к старой ведьме. Грифон, меня раздери. Так их что, две? И чем же я поспособствовал? Я ведь просто вылечил тебя, пожал плечами я. Да, и я отдала за лечение огромную сумму. Последние деньги, которые у меня были, заявила она. Таковы правила амбулатории. Это придумал не я. Но ты все равно принял эти деньги, продолжала давить Кристина. А что тебя удивляет? Это моя работа. Если пациенты не будут платить, тогда лекари будут работать бесплатно. А через месяц такой работы они и вовсе перестанут работать, объяснил я. Так дело не в этом. Ты меня не понял, Алексей, вновь усмехнулась она. Просто в тот момент я поняла, какие деньги можно делать на болезнях, как можно заработать, самостоятельно создавая болезни и точно так же излечивая их. Старая ведьма ведь тоже лечила некоторых людей, тех, у кого не было возможности обратиться в амбулаторию, но взамен брала не деньги, а вынуждала подписать договор. Расширение бизнеса за счет своих же клиентов, начинала использовать их как своих курьеров и посредников. Иначе снова наступит ухудшение здоровья. Хитро, ничего не скажешь. Вот только это снова напоминает мне то, как работает некротическое лечение. Некромант лечит, но берет что-то взамен. Правда, в том случае речь идет не о материальных ценностях и не о контрактах, а о здоровье других органов. Погоди, ты обмолвилась, что старая ведьма лечила, подметил я. Хочешь сказать, она уже вышла из игры? Она умерла несколько месяцев назад. После того, как я вышла на нее, она сделала меня своей ученицей, а затем передала все свои силы и все контракты, объяснила Кристина. Теперь ее роль исполняю только я. Допустим, я тебе поверил, кивнул я. Но ты ведь понимаешь, что я не могу позволить кому-то лечить людей таким образом. Более того, я подозреваю, что старая ведьма вместе со своей силой передала тебе некротическую магию. Это так, или я ошибаюсь? Я уже знал, что некротики в этой женщине нет, но лучше перепроверить, взглянуть на ее реакцию. Возможно, у нее есть какой-нибудь некротический артефакт, только навряд ли она носит его с собой. И спросил ее я об этом не зря. Она действительно вздрогнула и даже замялась. Причем на этот раз не наигранно, но постаралась как можно быстрее привести себя в порядок. «С некротикой я не играюсь, Алексей», — сказала она, — «только древняя магия». Порчи, заговоры, алхимия, ничего более. Звучит так, будто она сказала лишь половину правды. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что она вообще рассказывает мне правду в том или ином виде. Зачем? Я хочу закончить эту войну, Алексей, еще раз сказала она. Это моя просьба. Когда-то ты помог мне излечиться и понять, что я могу достичь чего-то большего. Может, ты этого и не хотел, но именно благодаря тебе я это поняла.